Две руки. Разгневалась как-то Екатерина II на флотских командиров. «Однорукой меня сделали! Однорукой!» Произошло вот что. Приехала Екатерина II в Кронштадт проверить Балтийский военный флот. Построились корабли. Хотели капитаны и адмиралы, чтобы получилось у них все как можно лучше. А получилось как можно хуже. Построились корабли в колонну, пошли друг за другом. Строй должен быть ровным, в одну ниточку. А тут не удержали корабли ровный строй, рассыпались. Махнула с огорчением Екатерина II рукой. Приказала показать ей учебные стрельбы. Поставили перед кораблями специальные цели. Открыли канонир огонь. То недолет, то перелет, а то и вовсе неизвестно, куда улетело ядро. Нет точности у канониров, не получается. Эх, вздохнула Екатерина II. Уехала императрица недовольной, а перед отъездом сказала: «Однорукой меня сделали! Однорукой!» Знавали флотские адмиралы и капитаны, почему Екатерина II гневалась. Еще Петр I считал, что армия и флот — это как бы две руки государства. Возвращаясь в Петербург, Екатерина II заехала в один из армейских пехотных полков. Построили здесь солдат. Прошли они перед царицей чеканным шагом. «Молодцы!» — вырвалась у Екатерины. После марша были учебные стрельбы. И здесь отличились солдаты. Точно поражали цели, быстро перезаряжали ружья. «Молодцы!» — вырвалась опять у Екатерины. Через какое-то время вновь приехала императрица к капитанам, адмиралам, вновь проверяла флотское умение. Корабли на сей раз шли ровно, канониры стреляли отменно. Улыбнулась Екатерина II. Поправилась рука, перестала быть однорукой. И добавила: «Армия и флот — две руки у государства».